Может, Макашин и прав? От такой жизни, от такой доли ему самому давно нужно лютым зверем стать, при каждом удобном случае горло первому встречному рвать. Да, видать, последняя черта окончательно еще не подступила. А может, другое тут? Может, доля такова? То дураком родился, тому уж не вылечится. На дураках со спокон веков воду возит. Захар сжал топорище крепче. Луна словно устилала все вокруг ярым серебром. Темными провалами обозначились в пространстве, подступающие со всех сторон, наплывы тайги. Нужно было что-то немедленно сделать. Безмолвное, бесконечное слияние снегов начинало растворять, высасывать его душу. Все отступило. Он должен был или выстоять один на один с собою, или пропасть. Любой шаг куда-нибудь назад, в сторону, был невозможен. Жестко и непримиримо обозначился рубеж. И какое-то хмельное беспокойство заставляло Захара вновь и вновь кружить по тайге вокруг землянки, пока он не увидел перед собой старый засохший на корню кедр. Он обошел его кругом, затем сдернул рукавицу и стал медленно ощупывать ствол, обрывая лохмотья оставшейся коры. Он заметил кедр еще раньше, подходя к избушке, и желание срубить это огромное в 3 или 4 обхвата дерево захлестнуло его. Проваливаясь в метровых наносах, он стал обтаптывать снег и тотчас наметанным глазом, определив едва заметный наклон в южную сторону, смахнул с себя полушубок, поплевал на руки и, глухо ахнув, с веселым ожесточением всадил топор в сухое, морозное, твердое, как кость, тело дерева. Полетела кора, ствол отозвался на первый удар долгим звоном. И заглушая его, разгораясь, Захар рубанул еще и еще, всякий раз глубоко, с наслаждением ахая. Ему было необходимо повалить это дерево во что бы то ни стало. И он, не выпуская топора, работал несколько часов подряд, не чувствуя ни 50-градусного мороза, ни взявшейся ледяной корой рубахи на спине, ни гудевших, тяжелевших рук. Он словно превратился в машину. Но к утру, после нескольких часов непрерывной работы, он углубился в исполинский ствол лишь на четверть. Утоптанный снег вокруг кедра был густо засыпан переспевшей золотисто-розоватой щепой, кусками старой коры. Захар накинул полушубок, привалился к дереву и, дрожащий от усталости рукой, достал папиросы, закурил. Было уже совсем светло. Мороз жег особенно сильно, в натруженных обожженных легких покалывал. Дыхание несколько успокоилось, и тогда в уши ему стало просачиваться безмолвие тайги. Холодное солнце, показавшееся краем среди редколесья, лишь еще более его усилило. Захар громко прокашлялся, переступив с места на место. Хруст снега, казалось, отдался у самых горизонтов, заполнил весь мир. А может, так оно и есть, и он один-единственный на свете и остался. Заблудился, забрел не туда и теперь не знает, что делать. «Да чего один человек вообще не нужен?» — подумал он. И ему со всей реальностью яви представилось, что в мире вообще никого больше не было и не будет. И он, сложив ладони, поднес их ко рту и крикнул: «Эй-эй-эй!» Послушав гулкие перепалы отголосков, все больше дробившихся в тайге, он ногами отгреб подальше щепу и в который раз обошел вокруг кедра, с новым уважением подробно к нему присматриваясь, и принялся за работу, и опять не отрываясь, рубил несколько часов.